Глава пятая. История одной карьеры. Начальник полиции решил, что офицер Магнус Торг вместе с двумя помощниками временно будет жить в Ломме, в пансионате госпожи Астрид Бранс, что облегчит ведение следствия. Связь с Лундом, удаленным километров на 10, будет осуществляться по телефону или, по крайней мере, по радио. Госпоже Бранс пришлось смириться с тем, что машина с надписью «Полиция» прочно обосновалась перед входом в ее виллу. Магнус Торг расположился в одной из комнат первого этажа. Двое полицейских получили комнату на третьем этаже. Уже в 7 утра перед воротами пансионата толпилась группа людей. На Страндвеген стояла десятка-полтора машин. Это журналисты из Мальмё, Истада, Гетеборга и даже из Стокгольма слетелись на место преступления в надежде разузнать какие-нибудь подробности. И неудивительно. Убийство Марии Янсен, одной из самых богатых женщин Швеции, должно было стать огромной сенсацией. Но госпожа Астрид Бранс была неумолима. Калитка заперта на все замки, а специально нанятый в предвидении такого нашествия привратник, сын одного из местных рыбаков, флегматично объяснял жаждущим информации, что никого не впустит и ничего сказать не сможет. Когда около 9 утра ситуация у ворот стала критической, Магнус Торг решил вмешаться. «На вашем месте я бы впустил этих людей и даже угостил чашечкой кофе. Как-никак, это представители чуть ли не всей шведской прессы. Да не только шведской, есть журналисты и датских газет из Копенгагена. Пресса — это сила. С ней не стоит ссориться. Если они ничего не добьются, то сумеют так расписать и высмеять вас, что интересы пансионата сильно пострадают. Зато, будучи хорошо приняты, они сделают вам рекламу. Причем эта реклама не будет стоить вам ни гроша. Они начнут всюду совать свой нос, фотографировать, беспокоить моих гостей, а потом еще все факты вывернут наизнанку. Можно с ними договориться, чтобы не называли фамилии ваших гостей, и выдать им Лилиан. Девушка красивая. Они с удовольствием будут ее фотографировать и расспрашивать. Ведь именно она первая обнаружила мертвую Марию Янсен. А снимки изящно обставленной комнаты госпожи Янсен, все виллы и прекрасного парка, безусловно, вам не повредят. Реклама стоит немалых денег. На этот раз вы сможете ограничиться несколькими чашками кофе, а результат будет не меньшим, если не большим. Офицер знал, какими аргументами следует воспользоваться, и быстро добился своего. «Вы поговорите с ними, чтобы не носились по всему дому», — смирилась госпожа Бранс. «Поговорю. Разрешим им осмотреть салон и комнату покойной. Что касается гостей, то в крайнем случае покажем им господина Хардинга и доктора Нилеруда. Оба, наверное, не раз сталкивались с журналистами. Справятся и теперь». Оба мужчины не имели ничего против контактов с прессой. Офицер полиции направился к воротам. Журналисты узнали его издалека и в довольно резкой форме стали возмущаться методами, которые использует лундская полиция, не допуская прессу на место преступления. «Вы ошибаетесь, господа. Я с удовольствием устрою пресс-конференцию и поделюсь с вами всем, что мне уже известно». «Предупреждаю, известно пока очень немного. Госпожа Бранс охотно предоставит вам возможность осмотреть ее владение». «Так почему же вы держите нас за воротами?» — возмущенно выкрикнул представитель Сицвенска Дагбладет. «Есть одно обстоятельство. Пансионат действующий, здесь много гостей. Дело есть дело. Госпожа Бранс опасается, что ваше посещение доставит беспокойство ее клиентам. Я объяснил ей, что вам необходимо всего лишь несколько снимков внутри и снаружи виллы. Описание помещений первого этажа и комнаты бедной госпожи Янсен. Кроме того, вы хотели бы увидеть горничную и поговорить с ней, ведь это она обнаружила труп. Интересуют вас и те два господина, которые первыми осмотрели место преступления и сообщили в полицию. Я не ошибся?» «Все верно. Пока нам этого вполне достаточно». «В таком случае прошу. Сначала пройдемте в салон. Там за чашкой кофе мы поговорим об этом печальном деле». Привратник открыл калитку, и корреспонденты буквально ввалились внутрь. Защелкали фотоаппараты, В холле непрошенных и не слишком желанных гостей приветствовала госпожа Бранс. Для каждого у нее нашлось любезное слово и милая улыбка. Она охотно разрешила себя фотографировать. Когда все расселись в салоне на стульях, принесенных из столовой и из нежилых комнат, юная Лилиан внесла большой поднос с кофе. Ей пришлось проделать это трижды, пока она угостила всех прибывших. Первым взял слово Магнус Торг. Он изложил ход событий в день преступления так, как это вытекало из показаний жильцов пансионата. Он подчеркнул, что по свидетельству судебного врача, смерть госпожи Янса наступила в среду между 5 и 7 часами вечера. Показал молоток, орудие преступления. Снова активно заработали фотоаппараты. А теперь, закончил свое краткое выступление Магнус Торг, перед вами молодая Лилиан, которая первой обнаружила убитую и подняла тревогу. Несмотря на всеобщее внимание, девушка абсолютно не казалась смущенной. Ей нравилось играть главную роль в этом маленьком представлении. Она охотно позировала для снимков и еще охотнее говорила. Ей пришлось несколько раз повторить, как она вошла в темную комнату на 3-м этаже и, включив свет, увидела ужасную картину – госпожу Янсен, лежавшую на тахте в луже крови. По просьбе корреспондентов Лилиан все это продемонстрировала на месте, в той самой комнате. Теперь, через 2 дня после трагического происшествия, она уже не боялась. Тело госпожи Янсен было увезено в прозекторскую, а вся комната тщательно прибрана. Госпожа Астрид Бранс, которая не отходила от корреспондентов, обратила их внимание на первоклассную обстановку не только в этой комнате, но и во всем пансионате. На прекрасный парк вокруг, отделяющий пансионат от шумного шоссе. Мысль о бесплатной рекламе, брошенная Магнусом Торгом, упала на благодатную почву. Корреспонденты, стараясь как можно больше узнать о сенсационном убийстве, охотно записывали. Безусловно, читателю приятнее узнать, что тело найдено в роскошном отеле, а не в стоге сена. Доктор Нилеру тоже достаточно подробно обрисовал представителям прессы свою роль в этих страшных событиях. Он подчеркнул, что как врач хотел прийти на помощь госпоже Янсен. К сожалению, было слишком поздно. Не забыл он упомянуть и о том, какая погода была в тот вечер, и как они с господином Хардингом порывались идти за 4 километра в полицейский участок, несмотря на проливной дождь и страшные молнии. От этого намерения пришлось отказаться, так как остальные жильцы пансионата категорически запретили им идти. Врач из Упсалы просил только не фотографировать его. Он не хотел, чтобы коллеги обвинили его в саморекламе. Это противно врачебной этике. Корреспонденты не преминули отметить в своих блокнотах необычайную скромность судебного врача. Господин Хардинг, напротив, охотно позволил себя фотографировать. Он представился как крупный делец из Стокгольма, ведущий большие строительные работы. Это тоже было записано. Магнус Торг мимоходом заметил, что у него есть некоторые соображения относительно личности убийцы. Но дело очень запутанное, и следствие может потребовать немало времени. Пресса должна понять это и не проявлять излишней нетерпеливости. Из уст незаменимой Лилиан корреспонденты получили подробное описание украденных драгоценностей. Офицер полиции понял, что должен воспользоваться нашествием журналистов. Таким путем все ювелиры Швеции и Дании будут значительно быстрее и шире оповещены о краже со всеми вытекающими отсюда последствиями, чем это сделало бы специальное извещение управления полиции. Корреспонденты остались довольны. Каждый узнал какую-то мелкую деталь, неизвестную остальным. Зная потребности прессы, Магнус Торг специально позаботился об этом. Госпожа Бранс должна была признать, что незваные гости даже не пытались нарушить уговор, заключенный в самом начале. Они не заглянули ни в одну из комнат, занятых жильцами, не пробовали обменяться с ними хотя бы несколькими словами. После 1,5-часового визита корреспонденты покинули виллу на Страндвеген. Было решено, что в дальнейшем они будут получать информацию либо по телефону от Магнуса Торга, либо в управлении полиции в Лунде. «Ну, все прошло благополучно», — заметила госпожа Бранс, когда последний из представителей прессы откланялся и удалился. «Только потому», — усмехнулся офицер, — «что на Ближнем Востоке творятся дела поважнее, и именно они займут место на первых полосах газет». В противном случае вы бы так легко не отделались. Примерно через час перед воротами пансионата остановился красивый спортивный «Вольво». Из него вышел мужчина лет 30, высокий блондин с голубыми глазами. Он был одет с небрежной элегантностью, как человек, который может себе позволить одеваться у дорогого портного. Услышав фамилию Хельмер Янсен, привратник широко распахнул ворота. Вольво медленно вкатился во двор и остановился возле полицейской машины. Госпожа Бранс вышла встретить нового гостя. «При каких страшных обстоятельствах довелось нам снова встретиться? Примите мои самые искренние соболезнования. Никогда не прощу себе, что приехал так поздно. К сожалению, слишком поздно. В связи с международной обстановкой мое пребывание в управлении фирмы казалось мне чрезвычайно важным. Я думал, что известие, которое получил от матери, просто игра женского воображения. Увы». «Господин Магнус Торг», — представила Астрид Бранс. «Господин Хельмер Янсен, сын Марии Янсен. Магнус Торг назначен следователь по этому печальному делу. А это господин доктор Нилерут из Упсалы». Мужчины обменялись рукопожатиями. «Вашу телеграмму я получил только вчера вечером», — объяснил вновь прибывший. «Известие обрушилось на меня, как гром с ясного неба. Я быстро закончил дела, не терпевшие отлагательств, и с самого утра гнал сюда на своей машине. Как это случилось?» Офицер полиции коротко описал ход событий. Янсен слушал очень внимательно, не задавая вопросов. Когда офицер кончил, директор Янсен сказал: «На следующий день после приезда в Ломму мать позвонила мне. Она была очень взволнована, просила, чтобы я приехал, потому что ей надо рассказать мне о каком-то очень важном деле. Я с трудом объяснил ей, что международная ситуация очень сложная. В любой момент может разразиться война, и я никак не могу бросить дела фирмы. Она как будто поняла меня, но через 2 дня позвонила снова». «Она не говорила, что ей грозит опасность?» «При первом разговоре нет, а при втором сказала об этом вполне недвусмысленно. Я был уверен, что все это нервы. Мать была очень переутомлена и в последнее время работала из последних сил. Все же я посоветовал ей обратиться в полицию или нанять частного детектива. Обещал, что постараюсь приехать хотя бы на 1 день, в воскресенье». «Она звонила еще?» «Да, все еще нервничала. Но разговор в основном был о долгах фирмы. Я попросил ее, воспользовавшись пребыванием в Мальмё, выбраться в Копенгаген и кое-что сделать в нашем филиале». «Она это сделала?» «Да, мать 2 раза ездила в Копенгаген». «Говоря об опасности, госпожа Янсен как-нибудь определила ее?» «Сказала только, что у нее есть некоторые подозрения. Если не ошибается, то ее жизни угрожает опасность». «С чем это было связано?» «Мать была в Освенциме, а потом в Равенсбрюке. Потеряла всех родных. Как у многих людей, которые провели несколько лет в этом аду, каким были гитлеровские концлагеря, у матери был комплекс. В каждом втором немце она видела военного преступника. К тому же в последнее время ей часто приходилось читать о палачах из Освенцима, о скрывающихся гитлеровцах. Это скверно отразилось на ее нервах. С момента смерти отца, то есть уже 4 года, она никак не могла прийти в норму, успокоиться. Вот я и подумал, что она встретила тут какого-то немца и приняла его за одного из своих бывших мучителей. Тогда мне показалось, что это просто игра воображения. Теперь я допускаю, что это правда». «Никогда не прощу себе, что тут же не бросил все и не приехал в Ломму. Может, я сумел бы предотвратить трагедию?» «Если бы это действительно был гитлеровский преступник, узнавший свою жертву, то он скорее удрал бы, а не пробирался на виллу, чтобы украсть драгоценности и убить их хозяйку». «Не знаю», — признался директор. «Ничего не понимаю. Ведь не может быть, чтобы в Швеции через 20 лет после войны творились такие вещи». «Может, вы мне что-нибудь расскажете о своей матери? Мы знаем, что она была в Освенциме, видели на ее руке вытатуированный номер. Но ничего больше. Как случилось, что гитлеровцы отправили в концлагерь подданную нейтрального государства?» «Моя мать была полькой», — объяснил Хельмер Янсен. «Ее арестовали вместе со всей семьей и доставили в Освенцим в феврале 42-го года. Там всех, кроме Марии, сразу отправили в газовую камеру. В Швецию она попала только в последние месяцы войны. Тогда она была уже в Равенсбрюке. Если помните, в ответ на вмешательство Фольке Бернадотта Гиммлер согласился на эвакуацию нескольких тысяч заключенных из Равенсбрюка и других лагерей. Это была очень шумная акция. Все шведы поспешили на помощь несчастным. Многие из них нуждались в длительном лечении. Некоторые потом вернулись на родину. Больше всего среди них было поляков, но уехали не все. Часть осталась в Швеции, особенно женщины, которые нашли себе здесь мужей. Одной из них была моя мать. «Простите», — прервал его Магнус Торг, — «это было 22 года тому назад, а ведь вы значительно старше». Янсен улыбнулся. «Вы правы. Все время говорю «мать», а забыл пояснить, что Мария была второй женой отца. Мне она приходилась мачехой, но я всем пожелал бы такой матери». «Сказки о злых мачехах давно пора забыть», — заметил офицер полиции. «Часто они лучше заботятся о приемных детях, чем другие о родных». «Вы правы», — подтвердил собеседник. «У моего отца был продовольственный магазин на Стирмансгаттен, неподалеку от Карлоплан. Мои по сей день сохранили этот магазинчик как память о былом, хоть приносит он одни убытки. Ни отец, ни мать и слышать не хотели о ликвидации этого бесполезного заведения. Когда после лечения бывшие заключенные концлагерей возвращались к нормальной жизни, одни отправлялись на родину, а другие находили работу здесь. Так Мария попала к нам. У нее не было буквально ничего. Мать взяла ее к нам в дом. Бедная мама очень болела. Она прожила еще 2 года. Помимо работы в магазине, Мария самоотверженно ухаживала за ней. Да еще воспитывала парня, то есть меня. Даже уроки помогала делать. При этом она так овладела шведским языком, что говорила, как урожденная шведка». «Это верно», — подтвердила госпожа Бранс. «Я ни минуты не сомневалась, что госпожа Янсен родилась в Стокгольме». «На смертном одре», — продолжал директор, — «мать уговорила Марию, чтобы та продолжила воспитывать меня и вышла бы замуж за отца. Это была большая жертва со стороны 20-летней и очень красивой девушки. Все же она пошла на нее. Отец был старше Марии почти на 20 лет. Она стала мне настоящей матерью, потому я так и называл ее до последнего дня, хотя она была старше меня всего на 11 лет». «Теперь все понятно», — сказал Магнус Торг. «Как часто бывает в подобных случаях, Мария искренне привязалась к моему отцу, хоть вышла замуж не по любви. Она была совершенно одинока, все родные погибли, ей было некуда и незачем возвращаться. В моем отце она нашла опору и защиту, нашла цель жизни — воспитывать меня и превратить наш бедный магазинчик во всемирно известную фирму». «Просто не верится». «И все же это так. Казалось бы, простая девушка, без всякого опыта в торговле, без специального экономического образования, но стоило ей сменить роль продавщицы на роль хозяйки магазина, она стала меняться день ото дня. Быстро познала тайны торговли продуктами и заметила то, чего другие не замечали. Чтобы хорошо заработать, надо смело рисковать. Зачем покупать на оптовом складе несколько тонн сахара или несколько десятков килограммов кофе, если можно пригнать в Швецию целое судно с кофе и продавать его, минуя всех посредников? Уж не знаю, какими аргументами она пользовалась, только сумела убедить отца, что не стоит всю жизнь цепляться за маленький магазинчик. Надо все поставить на карту и либо выиграть, либо без сожаления расстаться с тем, что имеешь. Очень скоро рядом с магазинчиком появилась небольшая фирма «Эрик Янсен и сын». Этим сыном был я. Мне тогда было 12 лет. Марии 23. «Трудно поверить», — снова заметил Магнус Торг. «Да, это просто поразительно. За столь короткий срок добиться таких успехов. Правда, нельзя забывать об отце. Он был опытным торговцем, знал рынок, пользовался кредитом. И все же самые крупные операции рождались в ее голове. Сначала сахар, кофе, потом крупная партия угля из Польши. Она покупала все, что тогда можно было купить в Европе и Америке, и продавала там, где можно было хорошо заработать. Конъюнктура была прекрасной. Европа изголодалась, любой товар рвали из рук. Налоги в Швеции тогда были ниже, чем сейчас. Торговый дом «Эрик Янсен и сын» рос, как на дрожжах. У матери было великолепное деловое чутье. Мы быстро обзавелись собственным морским транспортом и стали организовывать филиалы в крупных портах Европы и Южной Америки. Фирма развивалась. Отец номинально был генеральным директором, но всем предприятием управляла Мария. Он только исполнял роль тормоза, удерживая ее от слишком большого риска. «Слушаю все это как какую-то сказку», — не удержалась госпожа Бранс. «Однако наша фирма — реальность, и она известна во всем мире. 4 года назад, после смерти отца, я стал главой предприятия, так пожелала Мария. Хотя большая часть акций была записана на ее имя, а остальное отец в своем завещании поделил между нами поровну. Признаюсь, я не делал ни одного решительного шага, не посоветовавшись с матерью. Недавно она затеяла еще одно крупное дело, зафрахтовала целую флотилию танкеров. Это была опасная игра. Можно было прогореть, а если не прогореть, то потерять миллионы. Сами понимаете, что значит иметь тоннаж для перевозки нефти, когда Суэцкий канал заблокирован. И все же цены на морской фрахт подскочили. Снова Мария выиграла, только ей не суждено было довести эту игру до конца. «Вы говорили, что у госпожи Янсен не осталось никого из близких родственников», — заметил Магнус Торг. «Ни близких, ни дальних. Я в этом уверен. Скажите, ваша мать, я позволю себе ее так называть, много ездила за границу?» «Конечно. У нее были дела во многих странах мира. А ближе, в Европе, где она бывала?» «Везде. Хотя очень неохотно ездила в Германию. Последствия пребывания в концлагере. Она всегда вздрагивала при звуке немецкой речи. Вы знаете, немцы имеют обыкновение очень шумно вести себя, особенно на отдыхе за границей. Мать это ужасно нервировала». «А в Польше она бывала? Может, посетила место бывшего концлагеря в Освенциме?» «Бывала и в Польше, но не очень часто. Пару раз ездила туда отдыхать, лечилась в каком-то санатории. Каталась на лыжах в Закопане, жила у моря». «Коммунистические власти Польши не чинили ей препятствий с получением визы?» «Нисколько. Ведь мы проводили крупные экспортные и импортные операции с Польшей. У матери были прекрасные отношения в польском посольстве на Карла Веген. Она бывала там на дипломатических приемах, являлась членом общества шведско-польской дружбы». «У нее были враги?» «Человек, управляющий такой крупной фирмой, должен иметь, если не врагов, то конкурентов, завистников, это очевидно». «Вы кого-нибудь подозреваете?» «Абсолютно никого. Единственный вариант, который приходит мне на ум, это убийство матери каким-то скрывающимся гитлеровцем, которого она случайно встретила здесь. Я уже говорил об этом». «А пропажа драгоценностей?» «Именно эта пропажа кажется мне подозрительной. Не могу представить, чтобы один человек мог убить другого ради нескольких колец и браслеток стоимостью 7-8 тысяч крон». Офицер полиции усмехнулся. «Вы человек очень богатый», — заметил он. «Для вас 8 тысяч крон – пустяковая сумма». «Согласен, что для среднего шведа это тоже не бог весть что, хотя и составляет заработок нескольких месяцев. Уверяю вас, убийства совершались и ради значительно меньших сумм». «Да, вы правы», — согласился Янсен. «Если потребуется моя помощь, мои деньги, мое влияние, я в вашем распоряжении. Преступник должен быть найден и наказан. Ему не должно быть спасения в нашем мире. Убить такую женщину, как Мария». Магнус Торг слегка склонил голову. Он не стал объяснять молодому миллионеру, что шведская полиция не нуждается в помощи. У нее достаточно средств, чтобы отыскать убийцу даже под землей. Спросил только: «Мне говорили, что ваша мать в телефонных разговорах пользовалась каким-то иностранным языком». «Каким?» «Она свободно владела английским и французским. Знала, конечно, немецкий с тех времен, но старалась им не пользоваться». «Это не был ни один из этих языков». Янсен улыбнулся и произнес несколько фраз на каком-то жестком шелестящем наречии. Очевидно, это были стихи, окончания рифмовались. «Вот, вот! Именно так говорила госпожа Янсен», — подхватила хозяйка пансионата. «Это по-польски, на родном языке моей матери». «Вы владеете польским?» «Да. Она научила не только меня, но и отца. Нам это часто помогало в делах. Мы могли объясняться с нашими польскими контрагентами, а также между собой, не опасаясь, что нас подслушают. Вы ведь знаете, как широко распространен промышленный и торговый шпионаж». «Разговоры, которые госпожа Янсен вела с вами из Ломма, тоже были по-польски?» Директор на минуту заколебался. «Да», — признал он. «Мать обычно говорила со мной по-польски. Будучи лояльной гражданкой и даже патриоткой Швеции, она в глубине души осталась полькой. Наверное, думала она по-польски. Этим языком она пользовалась при каждой возможности». В этот момент Магнус Торг заметил, что какой-то мужчина входит в столовую через дверь, ведущую с террасы. Прибывший огляделся и, увидев людей в салоне, направился туда. Офицер полиции знал его. Это был шеф репортеров вечерней газеты «Квельспостен», выходящий в Мальмё, редактор Свен Бреман. Свен Бреман улыбнулся полицейскому и, стоя на пороге салона, сказал: «Я слышал, что тут побывал целый табун разных писак. Не люблю толпы, поэтому решил прийти попозже. Мне везет. Я поймал самого Магнуса Торга. А рядом с ним директор Янсен. С госпожой Бранс я тоже имел удовольствие познакомиться. Догадываюсь, что здесь и доктор Нилерут. По-моему, я всех узнал». Довольный собой эффектом, вызванным его внезапным появлением, репортер подошел к столику и по очереди поздоровался с присутствующими. Потом сел в одно из кресел и заметил. Выпили кофе? Надеюсь, и для меня найдется чашечка». Госпожа Бранс была настолько поражена, что непроизвольно приказала Лилиан, явившейся за посудой: «Подай господину чашку кофе». «Большое спасибо», — поблагодарил журналист, когда горничная выполнила приказание. Он бросил в чашку 4 ложечки сахару, размешал, сделал большой глоток и небрежно сказал: «Теперь можно поговорить об этом ужасном преступлении. Что вы думаете о нем, офицер? Уж очень мне не нравится история с драгоценностями. Если бы речь шла о чековой книжке, я бы не сомневался, что это один из наших моторизованных хулиганов решил воспользоваться удобным случаем и зашел слишком далеко». «Может, вы его поймали на месте преступления?» «Нет», — ответил Янсен. «Все указывает на то, что мать была убита во сне. Взяли только украшения». «Значит, не искатели добычи», — заметил Свен Брэйман. «Они слишком умные, чтобы убивать ради пары побрякушек». «Прежде всего», — вмешался Магнус Торг, «может, вы объясните нам, господин редактор, каким образом вы уговорили привратника впустить вас сюда?» «О», — рассмеялся репортер, «я бы скорее договорился с Цербером, чем с этим парнем, стоящим у ворот». «Так как же вы вошли?» «У меня есть свой способ». Свен Брэйман хотел побольше заинтриговать представителя власти. «Это интересно». В голосе Магнуса Торга зазвучали металлические нотки. «Он уже не шутил. Ради нашей старой дружбы, так и быть, раскрою вам тайну. Я попросту вошел через дыру в ограде».